Искусственный интеллект сообщил об окончании процедуры, и туго биорегенератора распахнулась, выпуская ложе с перевитым мощными мышцами пациентом, покрытым глубокими шрамами. Порфириев, потирая сонные глаза, поднялся и молча пошлепал за ширму. «Ваше лечение не окончено, товарищ капитан. Вы опять облучались больше всех остальных как минимум втрое. Я вынуждена вас госпитализировать». «Потом госпитализируешь. Сначала нужно вездеход из пустошей забрать. Сделай что-нибудь, чтобы я мог выйти на поверхность на следующем цикле антирада. Я возьму с собой всех, кто был, и пиджака вместо Овечкина». «Я вас никуда не пущу. Пусть вместо вас едет кто-нибудь другой. Вам показана интенсивная терапия в течение 3 суток». «За 3 суток вездеход раздолбит ураганами. Мы его бросили посреди пустоши, стоящим одним бортом на ящике с базой. Если его перевернет ветром, то по оборудованию нагнетания воздушной подушки будет бить поток мелких камней. Что от него останется через 3 дня, хрен его знает. Машина может попросту умереть». «А то, что можете умереть вы, вас не волнует?» «Ни хрена со мной не будет». Возвышающаяся над ширмой капитанская физиономия лениво скривилась. «Прямо сейчас я умирать не собираюсь. Мне еще в Росрезерв за людьми ехать». «На чем основана ваша уверенность? На самомнении? Моя основывается на профессиональном образовании». На мгновение капитан замер и вперил в нее недобрый взгляд. «Ты как со мной разговариваешь, сопля? Ощутила равенство в полной мере? Постучать тебя башкой о биорегенератор вдруг поможет?» «Не надо». Ингеборга невольно съежилась. Блин, злить его она точно не хотела. «И извините, я не специально, но вам действительно нельзя выходить на поверхность. Вы можете умереть. У вас даже кости излучают, я не могу с этим справиться». «Значит, ты хреновый доктор, но это ничего не меняет. Без одного человека бункер не вымрет, а без одного вездехода может. Техники не хватает, не на чем возить людей и продовольствие одновременно». «Я делаю, что в моих силах». Из глаз предательски покатились слезинки, и ей с трудом удалось удержать ровный голос. «До полноценного доктора я не доучилась, и полноценной практики у меня не было, но я очень стараюсь вам помочь». «Я тоже стараюсь тебе помочь. Пытаюсь сделать так, чтобы продовольствие из Росрезерва оказалось здесь, и ты не умерла через год от голода или каннибализма». Он вышел из-за ширмы, облаченным в свой давно нестиранный камуфляж, и направился к выходу. «Что значит пиджак вместо Овечкина?» «Пиджак – это пленный. Или кто он теперь? Гость бункера? Он хоть живой?» «Живой. Но ему тоже нельзя выходить на поверхность». Дверь за капитаном закрылась, и Ингеборга умолкла. Второй биорегенератор подал сигнал о завершении программы лечения. Пришлось вытереть слезы и заняться пациентами. Следующие 3 часа она безостановочно работала сразу везде, управляла биорегенераторами, проводила менее сложные процедуры в заполненном людьми стационаре и помогала Светлане, осуществляющей прием жителей 2-го уровня. Работать с ними Светлане не нравилось. Она стремилась назло своему Карену стать незаменимым врачом и считала, что ее незаменимость будет видна только тогда, когда она будет лечить администрацию центра. Но лезть туда, толком ничего не умея, чревато необратимыми последствиями. И потому Светлана упорно терпела жительниц, так как они позволяли ей набить руку. Чтобы это набивание руки не принесло больше бед, чем пользы, Ингеборге приходилось отвлекаться на ее вопросы. А вопросы у подруги возникали постоянно. «Инга, зая, подойди сюда, плиз». В 7-й раз за час заглянула в операционную Светлана. «Я не понимаю, что у нее. Диагноз показывает какую-то сложную фигню. Мы такое не проходили». Она спохватилась, увидев печальное лицо Ингеборги. «Зая, что с тобой? Тебя опять обидел этот деспот?» Светлана поспешила к Ингеборге и взяла ее за руки, участливо вздыхая. «Как я тебя понимаю. Они пинают нас, словно мячик. Зачем ты это терпишь? Пожалуйся Брилеву. Пусть заставят его проявлять уважение и соблюдать равенство». «И у него появится официальный повод вообще не разговаривать со мной и держаться от меня подальше. Блестящая мысль, Светик, это однозначно поможет моим попыткам сближения». «Да они ему нафиг не нужны, эти твои попытки. Кристина права, он просто издевается над тобой, потому что тащится от этого. Он извращенец, он над всеми издевается, особенно над женщинами. Все знают, что он сексист и шовинист». «Хочу сексиста и шовиниста. Пусть спасает мир от гибели, меня от мира, а я буду спасать его от радиации и прятаться от всех в его могучих объятиях. Обожаю романтику апокалипсиса. Ты тоже больная, вы нашли друг друга. Только проблема в том, что ты его нашла, а он тебя нет. Ему все это не надо. Я думаю, что он асексуал. Иначе он давно бы завел себе девушек, даже если ты его чем-то не устраиваешь. Кроме него во всем бункере нет ни одного мужика, у которого нет любовниц. У каждого хотя бы три, кроме Овечкина и Карена. Но Карен уже завел себе вторую девушку. Пока не официально, но все уже в курсе. Он хочет от меня избавиться. А Овечкин бомж, и у него семья. Весь бункер завидует Диларе. Хотя она просто наглая, толстая хабалка. Почему мне так не везет? Светик, милая, не плачь. Ингиборга ласково погладила подругу по голове. А то Мэйк потечет, он сейчас, наверное, дорогой. Дороже, чем ты думаешь? Светлана, всхлипывая, достала шелковый платок и принялась вытирать слезы. Мое счастье, что ты взяла тогда наши чемоданы. Когда мы спустились к тебе в бункер, я сумочку в чемодан положила. Если бы не ты, то обе косметички там бы и остались. Я вообще была бы бомжихой. А так все эти шлюхи смотрят на меня, истекая желчью. Скажи за это спасибо деспотичному сексисту. Это он велел мне собрать вещи. Я тогда была в панике и плохо соображала, лишь бы спастись. О вещах даже не помнила. Хочешь, я дам тебе тушь на пару дней? Светлана сосредоточенно сушила платком ресницы. Сделаешь себе нормальный мейк, оттенишь цвет глаз, а то ходишь вся белесая. Это не выразительно и не харизматично. Могу помочь. Вдруг он обратит на тебя внимание? Спасибо, Светик. Ингиборга покачала головой. Если Светлана предлагает ей поделиться таким сокровищем, значит, трагедия в ее голове разрослась до глобальных размеров. Но не надо. Мне нравится быть не такой, как все. Думаю, моя беда не в этом. Буду искать другой способ подобраться к своему рыцарю в радиоактивных доспехах. Что-то мне подсказывает, что он есть. Блондинка сверилась с наручным коммуникатором, на экранчике которого отражалось время до окончания очередных сеансов биорегенерации, и подытожила. Пойдем посмотрим, что с твоей пациенткой. У меня есть 10 минут, потом придет Брилев. Кристина уже здесь? Она должна была получить от него какие-то указания на тему спасательной операции. Не видела. Светлана решительно направилась к двери и потянула ее за собой. Пойдем, ты права, меня ждут пациенты. Я ему покажу. Он еще пожалеет, что так со мной обращался. Я ему не какая-то там бомжиха со второго уровня. Ожидающая в медицинском кресле диагностического кабинета молодая, упитанная, рыжеволосая женщина лет 28 опасливо косилась на стоящую в углу возле кабины солярия снежинку. Обесцвеченная охранница буравила ее суровым взглядом, словно подозревая как минимум в злом умысле. И пациентка чувствовала себя неловко. Едва в кабинете появилась Ингиборга, Снежинка демонстративно положила руки на висящий на поясе дубинку и дистанционный шокер. Пациентка испугалась еще сильнее, но поняв, что ей повезло получить консультацию настоящего врача, удовлетворенно расслабилась. «На что жалуетесь?» Ингиборга взяла в руки диагност и вгляделась в полученные Светланой данные. «Расскажите о своих субъективных ощущениях». Пациентка принялась жаловаться на все подряд. От дискомфорта при мочеиспускании и тяжести в почках до лишнего веса, аллергии на электрический свет и ночных кошмаров. Несколько минут ушло на то, чтобы провести диагностику заново, после чего Ингиборга указала подруге на экран диагноста. «У нее не только песок в почках. Вот, видишь данные? Это стрессовый уровень кортизола. Дальше смотри. Вот, вот и вот». «Да, я видела. Думаю, у нее гипертиреоз. Диагноз назвал это в числе возможных вариантов. Это врожденная патология. Ей ничем не помочь, а использовать биорегенератор ради песка в почках – это преступление». «Все не так жутко», – успокоила Ингиборга побледневшую от ужаса пациентку. «Песок мы выведем, сейчас для этого есть очень эффективные препараты. А насчет гипертиреоза диагноз ошибается». Она вновь указала Светлане на цифры. «Я же сказала, смотри внимательнее, видишь?» «Да. Ну и что? Это какие-то химические соединения, они к надпочечникам не относятся». «Это следы орального контрацептива». Ингиборга коснулась пары сенсоров, выставляя диагносту узкоспециальный режим. «Этот препарат повышает уровень кортизола. Это может привести к ошибкам в диагнозе. Когда видишь какие-либо превышения, всегда проверяй в разных режимах. Если не уверена, бери анализ крови. Снегирева посмотрела на пациентку. Вы ведь принимаете противозачаточные таблетки? И у вас увеличился вес? Да, я встречаюсь с сотрудником центра. Он работает на биофермах. Мне необходимо предохраняться, не хочу рисковать. Этот препарат вам никто не выписывал, ведь так? Он вам не подходит. Это приведет к дальнейшему нарушению гормонального фона. Вес продолжит расти. Будут и другие проблемы. В подобных ситуациях их хватает. Учитывая существующие реалии, вы вряд ли сохраните свои отношения. Вы ведь купили этот препарат с рук уже здесь? Ну... Женщина замялась, явно не желая выдавать чью-то тайну, но опасения за собственное здоровье пересилили. Да, выменяла таблетки у одного человека. Она сказала, что ей их прописал врач еще до войны, и ей они помогают, и у нее даже грудь увеличилась на размер. Я не могла потерять отношения, но рисковать своим будущим не решилась. Противозачаточные таблетки казались не вполне логичным решением проблемы. Если сдадите таблетки, то я вас вылечу. Иначе уходите и травитесь дальше. Впустую я запускать биорегенераторы не стану. Но как же? Они обошлись мне ужасно дорого. Я отдала за них свое платье, почти новое. В начале сезона покупала. Как же я буду без таблеток, и платье мне никто не вернет? Я вас не заставляю, поступайте, как пожелаете. Я предупредила. Мне совершенно неинтересно, чтобы этими таблетками травился кто-то еще. Но гоняться за вами я тем более не собираюсь. У меня много работы. Мне... Взгляд женщины испуганно скользнул Ингеборге под мышку в поисках очертаний пистолетной кобуры. Можно мне подумать? Это непростое решение. Думайте. Только не здесь. За вами очередь, вы в курсе. Через 3 минуты на лечение придет начальник центра. Вас все равно выгонят. Светлана, выпиши ей препарат от песка в почках и отпусти. Она перевела взгляд на Снежинку. Офицер, позаботьтесь о том, чтобы эту женщину впустили без очереди, если она придет сдавать нелегально приобретенный препарат. Сделаем, док. Пообещала охранница, буравя презрительным взглядом торопливо одевающуюся пациентку. Та, услышав о близящемся появлении Брилева, спешила изо всех сил. Кое-как натянув одежду, она выскочила из диагностического кабинета. «Не забудьте получить лекарства!» Ингеборга повысила голос, бросая взгляд в приемный покой вслед торопящейся пациентке. «Какие лекарства? Она в панике! Ей же ничего не надо! Вон выскочила в коридор, как ошпаренная!» «Странная реакция. Что тут такого ужасного?» «Да ты что? Она же купила эти таблетки на черном рынке, а Брилев активно с ним борется!» Карен говорил, что как только вопрос с продовольствием из Росрезерва будет решен, у администрации дойдут руки до черного рынка, и его будут выжигать каленым железом. А тут ты сказала ей про Брилева, да еще приказала охране за ней следить. Конечно, она в ужасе, бежит сейчас куда подальше и думает, что с ней будет, кусает себе за язык, что проболталась. Вдруг мужик с ней расстанется, а таблетки отберут, сразу станет нищей. Просто отлично. Ингеборга покачала головой. Тут же вспомнилась история с двумя женщинами, уволенными на второй уровень из-за ее медицинских рекомендаций, и полны ужаса глаза пары мужчин, умоляющих ее не запрещать им принимать антирад. Светик, сделай доброе дело, выпиши ей препарат и отдай снежинкам. Пусть найдут ее и вручат. Остальное меня не касается. Из центрального коридора донеслись голоса охраны, требующие от толпы очистить проход. И возле входа в медотсек появились солдаты Арарата в штурмовых комплектах. Служба безопасности быстро заставила очередь сместиться вплотную к стене, и в приемный покой торопливо вошла Кристина. «Еле успела», – выдохнула она, устремляясь к зеркалу. «Нужно было срочно зашить и отутюжить халат. Ателье, как всегда, загружено. Пришлось стоять у них над душой и лезть не очереди, в очереди, которая не очереди». «У тебя порвался халат?» Светлана изучающе посмотрела на Кристину. «Нитки на пуговицах новые. Где это ты так? В кабинете Брилева?» «Думай, что говоришь, Светик». Кристина взглянула на подругу, как на законченную идиотку. «Искренне не советую тебя распускать грязные слухи о начальнике центра. Дмитрий Адамович дал мне подробные указания насчет работы медотсека после возвращения спасательной экспедиции. Потом я вернула свой номер, чтобы немного отдохнуть перед сменой. Пока переодевалась, случайно зацепилась халатом за ручку шкафа и не заметила. Дернулась и порвала. А все запасные, как назло, в химчистке. Пришлось выкручиваться. Надеюсь, теперь твое нездоровое любопытство удовлетворено? При чем тут нездоровое любопытство? Я просто спросила. Поспешила оправдаться Светлана, запоздала, понимая, кого рискует настроить против себя. Я тебя прекрасно понимаю. Сама дважды рвала одежду с просонья. За смену приходится принимать по 20 пациентов. Сильно устаю. Вообще не понимаю, как Инга не падает прямо на ходу. Ингеборга себя совсем не бережет. В этом они с Брилевым похожи. Она бросила взгляд в сторону выхода и подобралась. Идет. Ингеборга прошла в операционную, предоставив Кристине со Светланой встречать Брилева, и сверилась с панелями управления биорегенераторов. В двух из них пациенты будут находиться еще полчаса. Их лечебные процедуры протекают согласно составленной ей программе. Третий БР уже начал осушение тубы с пациентом. Спустя полминуты с выдвинувшегося ложа поднялся один из грузчиков, и одновременно с этим в операционную вошел Арарат. Пациент понял, что к чему, и поспешил удалиться в душевую под хмурым взглядом старшего лейтенанта, сурово насупливающего ему вслед густые сросшиеся брови. Пока Ингеборга готовила биорегенератор к приему пациента, Арарат забрал у нее пистолет и обменялся в эфире короткими фразами со своими людьми. Отсюда, из операционной, этого не видно, но на самом деле его солдаты прошли через медицинскую лабораторию в стационар и стоят теперь возле всех дверей, какие только имеются в медотсеке. Убедившись, что все входы и выходы под контролем, Арарат вышел из операционной и сразу же вернулся вместе с Брилевым. «Привет, док!» Начальник центра выглядел дружелюбно и подчеркнуто участливо. «Надеюсь, у подвергшейся передозировки людей не возникло осложнений? В каком они состоянии? Мне нужно понимать, когда отправлять ремонтную экспедицию». «Благодаря уступленному вами времени я смогла сделать максимум из того, на что хватает оборудования. Спасибо. Ускоренная процедура детоксикации потребовалась только троим, но с этим я справлюсь. Однако капитан Порфирьев не стал меня слушать и отказался от госпитализации. Он требует, чтобы я выпустила его на поверхность, как только закончится минимальный период восстановления между циклами антирада. Мои предупреждения о том, что это может стоить ему жизни, он проигнорировал. Прошу вас принять меры». «Без вояга все сильно затянется, если вообще не закончится трагедией. Кроме того, он уже сообщил мне, что считает нужным проведение ремонтной экспедиции как можно скорее. Скажите, док, ему действительно нельзя выходить сейчас на поверхность? Или мы все-таки можем как-либо это организовать? Без вездехода нам не хватит транспорта, чтобы вывести из резерва всех выживших. Не говоря о том, что без вездехода мы будем вынуждены вывозить оттуда продовольствие вдвое дольше, потому что у нас остается всего две машины, в одной из которых будут перемещаться грузчики и средства погрузки, а также припасы экспедиции и средства выживания на поверхности». «Он говорил мне об этом. Но если он продолжит выходить на поверхность, то я не смогу его спасти. Долго он не проживет». «Я вас услышал, док». Брилев на секунду задумался. «Вы можете сделать так, чтобы он провел 3 экспедиции? За вездеходом, за выжившими и хотя бы за одной партией продовольствия. После этого обещаю дать вам его на месяц или даже 2, если нам удастся проводить экспедиции без него». «А если не удастся?» «Я не всесилен, док». Брилев печально развел руками. «Тут в ваших силах больше, чем в моих. Сейчас на него надеется весь центр. Лучше рисковать одному человеку, чем 4000. Вояк это понимает. Инженерная команда пытается решить проблему автоматического движения по маршруту в условиях отсутствия автопилотирования. Но пока гарантированно надежно довести колонну от центра до Росрезерва и обратно, без смертей, может только он. Сделайте все, что можете, док, а мы сделаем все, что в наших силах». «Тогда я прошу, чтобы капитану Порфирьеву запретили прогонять меня, когда я прихожу к нему в номер с капельницами и инъекциями. Я не могу постоянно держать его в биорегенераторе. Его организм должен восстанавливаться, и это тоже требует медицинских усилий». «С этим я постараюсь помочь. Что-нибудь еще, док?» «У жителей центра на руках имеются различные медицинские препараты. Люди привезли их с собой во время эвакуации. Теперь они обменивают эти лекарства на всевозможные товары». «Это их законная собственность». Брилев недовольно поморщился, всем своим видом давая понять, что ему тоже это не нравится, но с этим ничего не поделать. «Они имеют на это право». «Я не предлагаю отбирать у людей их лекарства, но упорядочить оборот медикаментозных средств необходимо. Я ничего не имею против каких-нибудь безобидных препаратов, которые подходят каждому, например, аспирин. Я говорю о серьезной фармакологии, гормональных средствах и прочих препаратах, требующих назначения врача. Если врач прописал человеку тот или иной препарат, это далеко не значит, что он подойдет любому другому. Такое самолечение может привести к тяжелым последствиям, устранение которых будет гораздо затратнее, чем предотвращение. Что вы предлагаете? Вы можете убедить людей сдать медицинские препараты в медотсек. Не отобрать, а именно сдать. На хранение. Пусть люди продолжают обмениваться ими, раз теперь это их денежные средства. Но так я хотя бы смогу не допустить отравлений, аллергических реакций и прочих проблем, неизбежных при неквалифицированном самолечении опасными препаратами. Пусть тот, кто хочет что-то купить, приходит на прием в медотсек. Мы проведем соответствующий анализ и выясним, подходит ли покупателю данный препарат. Мы не претендуем на их собственность. Я лишь хочу избежать проблем с их же здоровьем. Заодно мы обеспечим препаратам надлежащие условия хранения. Сомневаюсь, что ваши аргументы будут услышаны населением, док. Брилев скептически покачал головой. Большинство решит, что администрация таким хитрым способом пытается отобрать у них деньги. Кроме того, вы хоть представляете себе истинный объем черного рынка? Если предположить, что все согласились на ваше предложение, то наиболее вероятна следующая картина. Медотсек полностью прекращает оказание медицинской помощи, потому что все его сотрудники заняты обеспечением торговых операций. У нас 4000 человек, из которых как минимум 3500 участвуют в незаконных бартерных сделках в той или иной мере. Жаль, я хотела как лучше. Но если это никому не надо, то мне тем более. У меня и так нет времени ни на что. Даже спать приходится во время собственного лечения. И я не очень понимаю, когда я буду спать после того, как оно завершится. Я ни на чем не настаиваю, просто предупреждаю, что на лечение тех, кто попадет в биорегенераторы из-за самолечения, будут уходить реагенты и ресурс оборудования. За прошедшие 4 месяца наши запасы сократились на четверть. Несложно посчитать, что если медотсек продолжит работать с текущей интенсивностью, через год лечить людей будет нечем. Я отправляла капитану Миронову служебную записку о том, что надо хотя бы пенициллиновый грибок выращивать. Мы обязательно сделаем это, док. Но прямо сейчас у нас нечем кормить даже те биофермы, которые есть. Открою вам информацию, закрытую грифом секретности государственной тайны. Если максимум через месяц биофермы не перейдут в режим восстановления, то спасти их будет уже невозможно. То есть, называя вещи своими именами, мы начнем обратный отсчет. Съедим биофермы и умрем от голода. Это произойдет приблизительно через год, если экономить. Поэтому сейчас нет ничего важнее экспедиции. Все решится в ближайшие 30 суток. Вы считаете, что на карту поставлены жизни нескольких человек? Но на самом деле на карту поставлено все. Если за месяц продовольствие из Росрезерва не будет привезено сюда, все погибнут. Все, док. Вы понимаете? Несколько мгновений Ингеборга молча смотрела в наполненные горечью карие глаза Брилева. Неожиданно картина того, на что она изо всех сил старалась не обращать внимания, развернулась перед ней целиком. Слова полковника о черном рынке, шепот снежинок, тайно обсуждающих какие-то покупки, когда она находится в соседнем помещении, регулярное воровство Заримы и целая куча женщин, полностью одобрявших ее поступки. Сегодняшняя пациентка, история с булавкой, трагедии Светланы, интриги Кристины, ее практикантки, изо всех сил стремящиеся обратить на себя внимание людей Брилева. Второй уровень, жительницы которого ненавидят обитателей первого, но готовы отдать все, чтобы стать одними из них. А те, кому повезло этого добиться, уже презирают своих бывших товарищей по несчастью. Мятеж террористов и его подавление, жуткие злодеяния сошедшего с ума Беспалова, после уничтожения которого оказалось, что в службе безопасности работает его двоюродный брат, носящий другую фамилию, который до этого ни разу не посещал медотсек, но по странному стечению обстоятельств болячки, с которыми он теперь приходит, один в один идентичны тем, которые зафиксированы в медицинской карте уничтоженного террориста Беспалова. Основную массу медкарт составляла Светлана, она запросто могла ошибиться, но информация о проведенной терапии в них заносится искусственным интеллектом медотсека автоматически. Он, кстати, и указал главврачу на 100% совпадение. И, похоже, не только главврачу, потому что через час архив с медицинскими картами всех уничтоженных террористов оказался удален. Инженерная команда официально сообщила об этом, потому что проводила мероприятие по оптимизации цифровых накопителей центра. Свое собственное лечение, когда она, полуживая от полученных травм, теряла сознание прямо возле диагностического кресла, потому что очередь умоляла ее не прекращать прием, ведь ждут они давно и им очень надо. Ненависть в черных глазах пациентов, сменяющаяся страхом, когда эти глаза упирались взглядом в поначалу выпирающую из подмышки пистолетную рукоять. Злорадное удовлетворение, плохо скрываемое случайными свидетельницами того, как злой Порфирьев выдворял ее из президентского номера. И еще сотни различных мелочей, так или иначе случайно оказывающихся в ее поле зрения. Все предельно просто. Каждый пытается выжить любой ценой. Для успешного выживания люди вынуждены объединяться в общности, являющиеся теми или иными центрами силы. Но в сухом остатке тут каждый сам за себя. Жестокие условия, требующие для выживания осознания аксиомы «один в поле не воин», заставили людей держаться вместе. Но внутренне каждый из них не уважает, не любит, а иногда просто ненавидит остальных, считая себя самым лучшим и самым достойным на свете. Все как всегда. Каждый лучше других и презирает остальных за то, что они настолько убоги, что не в состоянии оценить его уникальность. С тех пор, как вместе с горящим пассажирским лайнером погиб ее маленький, но дружный, добрый и теплый мир, ничего не изменилось. И до того все было точно так же. Просто она никогда не выглядывала за его стены и не знала о том, какова она на самом деле, настоящая жизнь. Сейчас, когда огромный и уродливый внешний мир сжался до размеров огрызка и уместился в подземный бункер, настоящая жизнь предстала перед ней во всем своем великолепии. Люди сбились в кучки, чтобы не погибнуть, но так и остались эгоистами, потому что были такими всегда. Они так живут, и по-другому они жить не станут. Потому что такая жизнь для них оптимальна. Они не созданы, чтобы жить иначе. Они просто чужие. Не только внешне, но и внутренне. Они чужие даже друг для друга. Ничего не изменилось. Вот сейчас эти чужие хотят заплатить жизнью нескольких человек за все свои. Она не сомневается, что это было бы справедливо, если бы все здесь были друг за друга горой не потому, что нет выбора и поодиночке смерть, а потому что искренне дорожат друг другом. Но все не так. Порфирьев умрет, с высокой вероятностью умрут еще несколько человек из постоянного состава экспедиции, и все воспримут это как должное, потому что все уже воспринимают это как должное. И она снова останется одна, как тогда, в день исламистского теракта, размазавшего о пески пустыни ни в чем не повинный пассажирский лайнер. Отец, всю жизнь готовившийся к всевозможным катастрофам, к самой главной своей катастрофе, оказался не готов. Потому что он стремился обезопаситься от угроз и бед, которые ждал извне. А главная беда все это время была рядом и объяснялась просто. Их добрый и уютный мирок был слишком маленьким и существовал в мире чужом, большом, злобном и безжалостном. Маленький мир не выдержал столкновения с большим и погиб даже не потому, что силы были изначально неравны, а потому что маленький мир был слишком добрым и не умел сражаться, и даже не думал об этом. Вместо борьбы за свое будущее он пытался забиться поглубже и спрятаться понадежнее, но вечно прятаться невозможно. Если врагам не давать отпор, они заполонят все, и прятаться станет негде. Маленькому миру не останется места внутри большого, потому что он чужой, и перспектив у него всего две – с болью погибнуть при столкновении с чужой громадиной или раствориться в ней же безболезненно. В любом случае это смерть. И сейчас для нее все повторяется. Злобный и чужой большой мир никуда не делся. Он просто сузился в размерах, потому что захлебнулся в собственной злобе, но, к сожалению, не подох полностью. Теперь он, по своему обыкновению, желает сожрать мир маленький, ее маленький мир. Она вдруг отчетливо поняла, почему Порфирьев избегает ее так грубо и без малейшей жалости. «Я вас поняла», — ровно и спокойно произнесла Ингиборга, внимательно глядя в темные глаза Брилева, наполненные столь же темным состраданием. «Я бы сказала, что сделаю все, что в моих силах, но я и без этого давно делаю все, что могу. Я поставлю экспедицию на ноги за сутки. Надеюсь, мне удастся отсрочить их смерть на достаточно длительный период. Может, даже на год или чуть больше». «Все настолько плохо?» Безупречно отшлифованное сострадание в глазах Брилева сменилось настороженностью. «Вы все это время считали, что я шучу? Очень жаль. Я надеялась, что меня здесь воспринимают всерьез». «Невозможно не воспринимать всерьез единственного врача. Наоборот, я верю в ваши силы, верю в них и сейчас. Даю слово, как только опасность неминуемой смерти перестанет висеть над 4000 человек, сделай все, чтобы герои, заплатившие за это собственным здоровьем, получили столько времени на лечение и восстановление, сколько потребуется в полном объеме. Надеюсь, мы сумеем их спасти». «Спасибо, я очень на это рассчитываю». Ингиборга указала рукой на ширму. «Пожалуйста, переодевайтесь. К сеансу лечения все готово». В глазах полковника мелькнула неуверенность, и девушка добавила. «Ваш случай не столь тяжелый, с ним я справлюсь. Это потребует времени, но через 5-6 месяцев, уверена, проблема полностью исчезнет. Параллельно вылечу вам все, что найду. Сеансы достаточно длительные, времени хватит». «Окей, док». Брилев кивнул и зашел за ширму. «Повторюсь, я в вас верю». Следующие 2 часа работать было неудобно. Пока Брилев лежал в биорегенераторе, его телохранители согласовывали между собой каждое движение, происходящее в медотсеке, и это сильно замедляло рабочий процесс. Потом Брилев ушел, пообещав надавить на Порфирьева, и стало легче. Ингиборга закончила все экстренные процедуры, которым было необходимо подвергнуть госпитализированную экспедицию, после чего отправила спать клюющую носом Светлану и подошла к Кристине. «Кристи, я в биорегенератор на 104 минуты. Заодно посплю. Потом пойду пичкать препаратами своего злобного рыцаря. Заодно побегаю». «Надеюсь, по беговой дорожке, а не по президентскому люксу от его оплеух». «Я тоже на это надеюсь. Ты остаешься одна. Через час из биорегенераторов выйдут пациенты. Отправишь их спать в стационар. Все они должны провести у нас еще 20 часов. Биорегенераторы не занимай, я положу в них следующих, когда выйду». «Найс. Мне тогда же проще. Только скажи, куда девать больных со второго уровня, если кому-нибудь срочно поплохеет, пока тебя не будет. Стационар занят весь, свободных мест нет». «Свяжись с администрацией, попроси, чтобы поставили пару коек в коридоре стационара. Этот вопрос все равно придется решать, когда к нам привезут людей из Росрезерва. Что за указание дал тебе Брилев? Он сказал, сколько пациентов ожидать?» 37 человек, если все доживут до спасательной операции. Они там вторую неделю принимают антирад каждый цикл подряд. Женщин и детей среди них нет, но возрастной состав разнородный, от второкурсника до пенсионера. Чем быстрее мы их оттуда вытащим, тем больше у них шансов. Он спрашивал, не получится ли так, что они погибнут от антирада до прибытия спасательной экспедиции. Я сказала, что в ближайшую неделю все точно не погибнут. Вода у них там есть, то есть от дегидратации после интоксикации они не умрут. Кажется, так, да? Он спрашивал об этом? Я не облажалась?» «Нет, об этом не спрашивал. Но ты ответила ему правильно. За 7 суток все не умрут. Кто-нибудь выживет. Вопрос в другом. Кого из них после этого удастся спасти? Кристи, займись расширением стационара. Если нам привезут 40 едва живых пациентов плюс еще наша экспедиция, их окажется втрое больше, чем коек. И нам нужны не только койки, но еще место, где эти койки будут стоять. Справишься?» «Легко. Это очень вовремя. Мне как раз нужно приучать его к тому, что у меня есть требования, которые надо выполнять. Но начинать рейсировку необходимо очень тонко и издалека. Решение деловых вопросов тут идеально подходит. Позже начну раскручивать его на бизнес, но пока еще рано. Сейчас он должен пребывать в святой уверенности, что мне от него не нужно ничего, кроме чувств. Так что если у тебя есть еще какие-нибудь рабочие проблемы, сразу сообщай. Сейчас это очень к месту». «Я учту. Пока начни с расширения стационара. Он сказал, сколько человек будет входить в состав спасательной экспедиции? Нет. Сказал, что все будет зависеть от того, вернет ли Парфеев вездеход. Если вернет, то риска окажется меньше. Я уже в курсе. Через сутки посмотрим. Я ушла. Зая. Кристина встревоженно смотрела ей вслед. С тобой все в порядке? Ты как-то слишком спокойно отреагировала на это. У тебя что-то случилось? Что со мной может случиться? Черных толстух за спиной нет, снежинки рядом, у Порфирьева я еще не была. Все в порядке. С этими словами она закрыла дверь в операционную и принялась готовиться к лечению самой себя. 104 минуты биорегенерации пролетели как 4. Просыпаться отчаянно не хотелось. Хронический недосып брал свое, и первые секунд 30 она просто пролежала на выдвинутом ложе биорегенератора, сонно протирая глаза. Потом встать все же удалось. Она натянула халат и занялась анализом результатов только что закончившейся процедуры. Результаты ее порадовали. Площадь пятен, оставшихся от двух десятков шрамов, заметно сократилась. Два самых мелких исчезли полностью, от остальных удастся избавиться в ближайшие недели. Проплешины на голове будут видны еще долго, но когда-нибудь исчезнут и они. Не стопроцентно идеальный внешний вид, но уже не жутко, как раньше. Ингиборга коснулась сенсора процедуры подготовки биорегенератора к приему нового пациента и отправилась в свой крохотный кабинетик смывать остатки биораствора. Отмывшись, она не стала одеваться, накинула халат и пошлепала босыми ногами к выходу. Вопреки ожиданиям, в диагностическом кабинете никого не оказалось. Она рассчитывала застать здесь спящую за столом Кристину, но кабинет был пуст, дверь в приемный покой закрыта. Блондинка решительно подошла к громоздящейся на пол кабинета кабине колариума и распахнула толстую дверцу. Как тут все включается? Подруги что-то рассказывали, а Светлана даже показывала пару раз, но в те дни было не до того. Ей всегда было не до того. Теперь стало. Несколько минут Ингиборга разбиралась с управлением, вспоминая указания Светланы. Потом нужные режимы были найдены, кабина заработала, и она закрылась внутри. «Ты решила заняться своим мрачным мачо всерьез?» Кристина с ее халатом в руках встречала Ингиборгу возле кабины по окончании процедуры. «Одобряю. Загар – это секси. Всегда работает. Только 5 минут в режиме колариума недостаточно». «Пока что я решила всерьез заняться своими пятнышками». Ингиборга накинула халат. «Новой коже нужен солнечный свет. А где его взять? Ну, я запомню твой совет. Поможешь настроить кабину?» «Она давно настроена». Кристина поднесла свое запястье к запястью Ингиборги, демонстрируя ровный загар. «Я покажу тебе основные программы». «Спасибо, Кристи. Удалось что-нибудь решить?» «Я как раз этим занимаюсь. Не волнуйся, все будет окей, гарантирую». «Он уже клюнул. Теперь никуда не денется. Дальше дело техники и терпения, но я получу, что хочу». «Желаю удачи». Ингиборга направилась к себе. «Пойду попробую тоже что-нибудь получить. Только бы не подушка, это уж очень ощутимо получается». Она переоделась для бега, надела праздничный спортивный костюм, подвеску с пистолетной кобурой и мгновение подержала в руках капитанский подарок. После террористического мятежа это нехитрое действие всегда придавало ей сил, если от обилия навалившихся забот нервная система норовила перейти в режим слез и страданий. Ингиборга вложила пистолет в кобуру, надела халат и окинула себя в зеркало придирчивым взглядом. Ей бы платье. Раньше, когда мир еще был большим и живым, она не меньше других представительниц прекрасного пола испытывала интерес к тому, из чего сделаны девчонки – тряпочки, платьица, прикольные фенечки и прочее. Желание выделиться или подчеркнуть, что ты не такая, как все, у нее никогда не появлялось. Но в итоге поневоле получалось всегда именно так. Быть единственной натуральной блондинкой в обществе темных и рыжих образов ей приходилось всегда, Особенно, когда мода в очередной раз отворачивалась от светлых шевелюр. Портить волосы окрашиванием или пачкать тушью золотистые брови с ресницами совершенно не хотелось. Подобные манипуляции почему-то ассоциировались у нее с детскими играми в прятки в лесу под грибным дождем, когда маленькая Ингиборга пряталась от отца между больших корней могучего дуба. Дуб рос в 20 метрах от дома и был ее любимым секретным местом. Отец об этом прекрасно знал и легко ее находил. Но намокшая под теплым летним дождем земля и древесная кора изрядно пачкались. А если еще при этом специально топать по лужицам, убегая от отца, то после прогулки маме приходилось приложить определенные усилия, чтобы отмыть любимую дочь. В такие моменты мама ставила ее перед зеркалом, сурово указывала на чумазое изображение и с глубокомысленным подозрением спрашивала: «Это кто? Девочка, ты чья? Ты в лесу заблудилась? Тебя потеряли туристы?» Выглядела накрашенная малолетняя блондинка и вправду забавно. В особо колоритных случаях мама делала фото. Позже они не раз хохотали, разглядывая чумазые детские снимки. Возможно, эти детские ассоциации породили ее неприязнь к туши и прочим средствам сделать из белых бровей и ресниц черные. Хотя сама Ингиборга в это не верила. Ей просто очень нравилось быть такой, какой родилась. И пофиг, что весь мир зачерняет ресницы. Пусть зачерняют, что хотят. Разве она запрещает? Но находиться на задворках моды не будет интересно ни одной девчонке. Ингиборга исключением не была. Поэтому, будучи не в тренде по цвету волос, бровей и ресниц, она старалась компенсировать это вкусом в подборе одежды и сочетанию деталей. Да, у нее белый образ, это сейчас не модно. Но еще не значит, что он не может быть собран эстетично и со вкусом. В этом очень помогала мама. Особенно поначалу, когда пора взросления у дочери только-только началась. Мама любила выглядеть привлекательно и всегда подчеркивала, что старается для папы, потому что ей нравится быть для него красивой. Обычно она выступала инициатором обновления гардероба для дочери, зачастую даже прежде, чем уже имеющиеся тряпки выходили из моды. Так что в прежней жизни платья у Ингиборги имелись. Их не было много, зато все подбирались тщательно и со вкусом. Все изменилось после того, как ее маленький добрый мир сгорел в огне теракта. Долгое время восстановить психологический надлом не удавалось. Всюду мерещились исламисты, задумавшие совершить самоподрыв. Обилие темных глаз и волос вокруг вызывало тихую панику и ощущение смертельной опасности. В темных глазах читалась затаенная враждебность. Вместо обычного мужского интереса просматривалась злобная похоть. Ранее привычную слуху исламские формулировки заставляли невольно сжиматься в ожидании беды. Не хотелось ни привлекательности, ни модности, ни общения. Единственным желанием было спрятаться от всех понадежнее, никого не видеть и никому не попадаться на глаза. Год прошел в коконе из всепоглощающей учебы с отдушинами в виде спорта. И восстанавливаться все началось незадолго до войны. Она очень старалась вернуться в нормальную жизнь, и у нее даже получалось, но полностью исправить душевный надрыв времени не хватило. Окружающий мир вроде бы перестал быть враждебным, но по-прежнему оставался темен и чужд, и о желании выглядеть привлекательно не осталось даже воспоминаний. Наоборот, привлекать кого бы то ни было или что бы то ни было очень не хотелось. А потом началась ядерная война, и мысли были совсем о другом. Поэтому в день отъезда в подземстрой-1, когда она, стоя в скафандре посреди лишившегося воздуха семейного убежища, торопливо собирала сумку при свете нашлемного фонаря, взять с собой платье мысли не возникло. Она взяла белье, полотенце, спортивный костюм, тренировочную форму, беговые кроссовки и прочие сугубо функциональные вещи, А вот платья остались в шкафу, целых три. Сейчас бы хотя бы одно из них. Жаль, конечно, но что тут поделаешь? Как случилось, так случилось, уже не переделаешь. Ингиборга грустно вздохнула, собрала свой спортивный пакетик, взяла заранее подготовленный медицинский чемоданчик и покинула кабинет жилища. Стоящие на постах в приемном отделении охранницы заметили в ее руках пакетик с чемоданчиком и что-то передали в эфир. Через секунду вся смена снежинок находилась возле нее, и Ингиборга увидела булавку. «Здравствуйте, док». Старшая смена покосилась на пакетик. «Идем к варягу?» «Он отказался от госпитализации. Попытаюсь лечить его на дому, если меня не прибьют подушкой. Впрочем, мест в стационаре все равно нет, так что его отказ в чем-то даже на пользу. К тому же президентский люкс недалеко». «Как скажете, док. Мы готовы». «Тогда пошли». Блондинка поискала взглядом Кристину, но не нашла и обернулась к практиканткам. «Где Кристина Владленовна?» «Она ушла в администрацию по вопросу расширения стационара в связи с предстоящей спасательной операцией». «То есть прием больных никто не ведет». Ингиборга равнодушно пожала плечами. Еще утром это бы очень сильно ее расстроило, но не теперь. «Меня не будет часа два. Следите за состоянием пациентов в стационаре. Им показан постельный режим. Сейчас они спят, но если кому-то станет хуже, немедленно звоните мне. И держите вентиляцию и бактерицидную обработку воздуха на постоянном контроле. В стационаре вдвое больше больных, чем позволяет норма кубатуры помещения. Вентиляция работает в усиленном режиме, воздух там всегда должен быть чистым». Практикантки немедленно заверили ее, что все поняли и все сделают, и Ингиборга покинула медотсек.